Глава 35. Ярослава. На звонок Штерну я решаюсь только следующим утром. Вчера мне повезло. Я почти потеряла сознание, но именно в этот момент зашел врач, которого вызвал ко мне Адам. В себя-то меня привели, но мою проблему, естественно, решить не могли. Да и кто бы мог? Мне казалось, что я окружена со всех сторон. Валера, Адам и в довершение Илья. Каждый из мужчин хотел от меня чего-то. Каждый выставлял требования, наплевав на мои желания. Обратиться к Адаму за помощью означает оказаться у него в должниках. А ведь я только порадовалась, что он выставил это условие про 3 дня. В памяти то и дело всплывают его слова про помощь просто так. Когда-то я верила ему безоговорочно. Принимала на веру все, что он говорил. И Штерн порой этим пользовался, подшучивая надо мной. Сейчас же мне так сложно довериться его просьбе и закрыть глаза на прошлое. Но каков выбор? Сообщение от Красилова более чем красноречиво. Вот какую роль он мне уготовил. Ошейник. Все его гадкие и мерзкие слова приобретают еще более мрачный оттенок. Пока это было нечто абстрактное, я не боялась настолько сильно. Теперь же мне кажется, что я в безвыходном положении. И что мне выбрать? Чем пожертвовать? Гордостью или возможностью остаться собой? После бессонной ночи я сдаюсь. Как бы больно, стыдно и трудно ни было, набираю номер бывшего и прошу его о встрече. «Что-то случилось?» Его голос слегка хрипловатый, будто он только-только проснулся. Неуместные и ненужные воспоминания тут же воскресают в голове. «Нет, то есть да». Глубоко вдыхаю и выпаливаю. «Ты вроде предлагал помощь». «И...» В груди холодеет от мысли, что вообще-то Штерн мог и передумать. Уходил-то он весьма раздраженным. А что, если его мужское эго задето настолько, что он попросту забьет и махнет рукой? «Ярослава!» Вздрагиваю, поняв, что слишком глубоко ушла в свои страхи. «И она мне нужна», — тихо говорю. «Если ты еще не передумал, конечно». «Не передумал», — довольно уверенно отвечает он, и я даже не сдерживаю вздоха облегчения. «Но ты можешь объяснить, почему ты изменила решение?» «Разве это важно?» «Нервно хожу по палате, боясь сказать что-то не то и остаться без помощи. Ты же сам сказал, чтобы я не выпендривалась». «Ты что, боишься?» — вдруг перебивает меня Штерн. «Чего боюсь?» Пытаюсь храбриться. «Нет, я просто тут подумала, что...» «Яся, что случилось? Твой мудак-муженек снова заявился к тебе?» «Нет, дело не в этом», — признаюсь, зажмурившись. «Конечно, бывший меня не может сейчас видеть, и это глупо так реагировать. Но кто бы знал, как мне сложно просить его». «Разве могла я представить, что окажусь вот в такой ситуации?» «А в ком тогда? Тебя кто-то обидел?» Неподдельная забота и беспокойство в его голосе подкупают. Ведь звучат очень правдоподобно. Словно Штерну и правда есть до меня дело. «Красилов, он...» Вздыхаю. «Похоже, он намерен довести дело до конца». «Он приезжал?» «Нет, но прислал сообщение. И, Адам, мне страшно. Все же признаюсь». «Только сообщение?» — спрашивает он напряженным голосом. «Сейчас да». «А до этого?» Он звонил напомнить о том, что скоро вернется и ждет встречи. Бывший, не стесняясь, матерится в голос. «Блядь! Ясь, я сейчас приеду. Не волнуйся, охрана не позволит ему к тебе заявиться. «Не бойся ничего, ладно?» Я не успеваю ничего добавить, как он уже вешает трубку. Мне остается только ждать. И как бы я ни хорохорилась, но приходится признать. После слов Адама мне становится спокойнее. Я перестаю дергаться от каждого шороха. Несмотря ни на что, я почему-то на инстинктивном уровне все равно ему доверяю. Даже после его предательства. Мне едва успевают сделать капельницу, как в палату заходит Штерн. Осматривает меня цепким взглядом, словно проверяет, правда ли со мной все в порядке. «Привет», — говорит он. В его глазах затихает настороженность, и ее место занимает нечто иное. Жадное, темное. Раньше бы я подумала, что он скучал. Сейчас не знаю. «Привет. Я не думала, что ты так быстро». Неловко улыбаюсь, одергивая рукав кофты, чтобы спрятать перебинтованную руку. «Дай телефон». Требует он таким тоном, что я даже не задумываюсь над тем, чтобы отказать. Молча достаю тот и протягиваю Адаму. «По-прежнему не ставишь пароль?» — осуждающе произносит он. Я отворачиваюсь, чтобы не обострить ситуацию. Все едкие слова, которые так и рвутся с языка, стоит придержать. Лучше пусть он оттачивает на мне свои колкости, чем Красилов сделает меня своей комнатной игрушкой. Блять! Едва разбираю очередное ругательство. Понимаю, что, похоже, он нашел подарочек от Ильи. Было еще что-то? Нет. Качаю головой. Только это. Он правда... Правда может такое сделать? Он действительно опасный человек. Отвечает Адам не сразу. «Но тебе не надо об этом думать. Я обо всем позабочусь. Ты откупишься от него?» «Яся, не лезь в это. Не думай про него больше. Врач сказал, что тебе нужны покой и положительные эмоции». «Да уж, с этим как-то не заладилось». Грустно улыбаюсь. Адам присаживается рядом, вынуждая посмотреть на него. «Все в наших руках». Настороженно смотрю на него, не понимая, к чему он говорит это. Но не может же он и правда предлагать. «Тише, ты чего?» — произносит он, стирая слезу с моей щеки. А я даже не заметила ее, оказывается. «Если ты говоришь, что он не достанет меня здесь, то я спокойна. Извини, что дернула. Это ты мог и по телефону сказать». «Я не только ради этого приехал». Вдруг усмехается бывший и смотрит так многозначительно. «У меня к тебе предложение, детка».